Глава 11. Исповедь наемного убийцы. Курортный городок Гштадт постепенно засыпало снегом. Шла та единственная пора года, когда местных жителей здесь бывает больше, чем приезжих, тогда как во все другие сезоны число отдыхающих значительно превышает число гштадтцев. Михаил и Брокман вели размеренный образ жизни. Вставали со светом, то есть в 9 часов, мылись, брились, завтракали, гуляли. Однажды на прогулке Михаил незаметно сфотографировал Брокмана, обедали, играли в карты по маленькой, ужинали и ложились спать. На людях они говорили между собой по-немецки, а когда оставались одни, только по-русски. Брокман обладал достаточным запасом слов, потому что, как он рассказал, ему приходилось регулярно общаться с выходцами из России. Да и как-никак его родным языком был все же русский, он пользовался им до 10-летнего возраста, пока была жива мать. В его выговоре слышался южно-русский акцент, но это ничего не портило. Специальных лекций о нравах и быте в Советском Союзе Михаил Брокману не читал. Они устраивали, так сказать, вечера типа «спрашивай, отвечаем». У Брокмана имелся заготовленный заранее вопросник, составленный, по всей вероятности, монахом. Михаил отвечал на эти вопросы. Пили они мало, но раз в неделю посещали очень дорогой ресторан, расположенный на одной из вершин окружающих Гштадт. Это был большой, рубленный из толстых бревен дом, где внутри, в центральном зале, горел, потрескивая сухими поленьями, камин, где ветчину развозили по столикам на горячей жаровне, в которой краснели крупные угли, и официант откидывал медово-лоснящуюся шкуру с окорока, как плащ, и клал на тарелку тонко нарезанные душистые ломти нежнейшего розового мяса. Поднимались в ресторан и спускались вниз в обтекаемых кабинах подвесной дороги, за что брали тоже довольно дорого. Прислушиваясь к себе, Михаил обнаружил, что недавняя твердая решимость поквитаться с Брокманом за отца словно бы размягчается по мере того, как ползут эти однообразные дни. Однажды, уже в начале марта, он сделал неприятное открытие. За ними следили. Когда они возвращались в отель после посещения ресторана на вершине, Михаил обратил внимание на высокого сухощавого человека лет 30, поджидавшего кого-то у нижней станции канатной дороги. Этот человек бросил на них мимолетный взгляд, но что-то в его взгляде не понравилось Михаилу. Брокман ничего не заметил. Остановившись у входа в отель и оглянувшись, Михаил опять увидел сухощавого. Он повернулся к витрине галантерейного магазинчика. Повернулся как раз в то мгновение, когда Михаил оглядывался. Не очень-то ловкий малый, если ему дано задание следить. Брокману Михаил о своем открытии сообщать не стал. Необходимо было срочно установить, действительно ли это хвост, а если да, то за кем следят. Наутро Михаил, поглядев в щель между плотными шторами на улицу, увидел идущего со стороны вокзала вчерашнего провожатого. Тот, не останавливаясь, посмотрел на его окно, перевел взгляд на окно соседнего номера, где жил Брокман, значит, успел установить, где обитает объект слежки. Но кто именно объект? После завтрака Михаил предложил Брокману прогуляться. Не успели они миновать миниатюрное здание вокзала, как он засек сухощавого. Вот, значит, какая система. Этот доморощенный шпик центром своей паутины сделал вокзал. Ну что ж, правильно. Если люди приехали в Кштадт не на машинах, а на поезде, скорее всего, они и уедут так же. Теперь надо выяснить, к кому шпик приставлен. Михаил похлопал себя по карманам. Черт, сигареты забыл. — Кури мои, — сказал Брокман. — Терпеть не могу, трава. Брокман курил американские сигареты Кент. Михаил предпочитал крепкие французские галуаз. — Купим по дороге. — Здесь галуаза нет. А у меня еще два блока в чемодане. Иди, я тебя догоню. Михаил вернулся в отель, поднялся в номер и вправду взял из чемодана пачку сигарет. Для верности посидел минут пять, а когда снова вышел, шпика не заметил. Он его увидел, когда догонял Брокмана. Сухощавый, услышав за спиной торопливые шаги, шмыгнул в стоявший при дороге продуктовый магазин. Так, значит, Брокманом кто-то сильно интересуется. Они не успели уйти далеко, начался дождь, пришлось вернуться в отель. Сухощавый шпик проводил их, будучи, вероятно, уверен, что хорошо исполняет свою роль. Странно, что Брокман все еще не замечал слежки. Михаил не собирался раскрывать ему глаза. Погода испортилась, и, кажется, надолго. Погода, что называется, неблагоприятствовала горнолыжникам, начинавшим понемногу стягиваться в Гштадт. Облака скрывали снежные вершины Бернских Альп, в долинах шли дожди вперемешку со снегом, часто туманы спускались с гор вниз, и днем в отеле зажигали свет. Вот в такой пасмурный туманный день и настал момент, которого терпеливо ждал Михаил Тульев. Вероятно, все же не от скуки развязался у Брокмана язык. Надо полагать, даже у самого ожесточившегося, органически неспособного на раскаяние, верящего только самому себе человека, хотя бы раз в жизни возникает потребность излить душу. Набожные делают это на исповедях перед священником. Но Брокман, разумеется, в Бога не верил, так же, как и в дьявола. Он предпочитал верить своим хорошо тренированным мышцам, великолепной реакции и безотказному, содержащемуся в образцовом порядке оружию. Может быть, смутные воспоминания о матери, которая была очень набожна, и во время воздушных налетов, когда они прятались в подвале, это было в Дюссельдорфе, становилась на колени, шептала молитвы и каялась в каких-то своих смертных грехах, может быть, толчком для внезапно прорвавшейся откровенности послужили именно эти полустершиеся детские впечатления, связанные с материнскими покаяниями и всплывавшие в безмятежно спокойной обстановке швейцарского курорта. Как бы там ни было, Брокман, лишь совсем чуть-чуть подталкиваемый к этому Михаилом, разоткровенничался и обнажил свое нутро, что называется, до самого дна, не утаив ни единого штриха своей страшной, несмотря на относительную краткость, биографии. Исповедь состоялась в уютном теплом номере Брокмана, где они пообедали. Накануне вечером, возвращаясь с прогулки, Брокман поскользнулся на мокром, осклизлом камне, подвернул ногу и слегка потянул связки. Вызванный хозяином отеля врач сделал ему массаж, растер больное место мазью, герудоид, и наложил тугую повязку, велев дня два полежать в постели и гарантировав полное заживление. Поэтому и обедали в номере. Брокман в белом шерстяном свитере и серых лыжных брюках лежал на кровати поверх одеяла. К кровати был придвинут столик, на котором стояло вино и ваза с жареным миндалем. Михаил сидел в кресле по другую сторону столика. Он курил и подправлял пилкой ногти. «Давно хотел тебе сказать, что ты не очень похож на француза», — заявил друг Брокман вне всякой связи с предыдущим разговором, который касался различных травм, полученных собеседниками в прошлом. «Видишь ли, — отвечал Михаил, — я француз только наполовину. Отец у меня русский». Это и было толчком. Брокман, заложив руки за голову, полежал так, глядя в потолок. А потом начал свой рассказ, прерывая его лишь для того, чтобы отхлебнуть вина или прикурить. Вот он, этот рассказ, записанный Михаилом на проволоку портативного магнитофона, лежавшего у него в кармане. «Да, у меня сам черт не разберется, кто я такой. В смысле национальность? Коктейль. Смотри сам. Дед по отцу был, правда, чистокровный немец, а женился на шведке. Значит, отец стал шведский немец или немецкий швед, да? Мать была наполовину русская, а наполовину молдаванка. Кто же, выходит, я? Не понимаю, почему, но мать мне, сколько помню, все время твердила: ты русский. Родился я в 1936 году в городе Бердянске на Азовском море. Там была небольшая колония немцев. Виноград разводили. Отец работал механиком, чинил тракторы, где именно сейчас уже не помню. Мать ухаживала за виноградником и растила меня. Когда Гитлер захватил Украину, отец пошел служить в вермахт, а нас отправил к каким-то своим дальним родственникам в Германию. Его приняли с помпой, мать рассказывала, в газете писали, что вот, мол, у фюрера везде есть верные друзья, готовые пожертвовать собой ради его святого дела. И вот вам пример: Иоганн Брокман, славный сын великого германского народа. И так далее. Галиматья несусветная. Отец попросился в танковую часть и скоро дослужился до гауптмана. Убили его в 43-м на Курской дуге. Вот тебе и дуга. Всем офицерским вдовам трупы прислали. Мы тогда уже в Дюссельдорфе жили, а моей матери никаких героических останков. Сгорел отец в своем «Тигре» получше, чем в крематории. Да, это я потом видел, как может гореть железо, а в детстве не верил. Плохо помню, всего ведь 7 лет было, но как мать голосила и причитала, это запомнилось. И еще бомбежки. Союзнички долбали с воздуха старательно. Я после как вырос, про войну читал, историческое, про налеты на мирных жителей. В книгах ничего не упоминалось, но я-то помню, как один раз завалило нас с матерью в каком-то подвале. Потом долго на зубах кирпичная пыль скрипела. А всех отцовых родственников убила. Причитала мать: с ума сойдешь. Она в 45-м умерла от рака легких. Курила слишком много. Вот представляешь, с 43-го, как отец в России накрылся, и до самой смерти долбила она мне: твоего папу убили большевики, помни об этом. Для чего ей это нужно было, не знаю. И в школе учитель, грустный такой дядя, все в платок посмаркивался, тоже о красных толковал, о том, как сгубили русские лучших сыновей германского народа. Тихо так плакался, как бы по секрету, и все вздыхал, руками разводил. Но хочешь — верь, хочешь — нет, а на меня и тогда уже никакая агитация не действовала. Я был парень самостоятельный. Когда мать умерла, Я продал старьевщику наше барахло, купил пачку жевательной резинки и американские сигареты и поехал в Гамбург. Какая была у меня цель, не помню. И вообще, 3 года после смерти матери я вроде бы и не существовал. Всю Германию исколесил, и милостыню просил, и где-то на ферме коров пас, и почтальоном работал в каком-то городишке. А потом попал в монастырский приют для сирот. Учили там понемногу и работать заставляли, табуретки делали, а жрать в столовую строем. Год мучился, а потом сбежал. Год по Рейну на барже-самоходке плавал. Приютил меня старенький шкипер. Гравий возили, песок, цемент. В общем, что попыльнее. Но все же тот год хороший был. Много чего я повидал. И главное, все время в дороге. Сегодня здесь, завтра там. Хотел меня шкипер усыновить, но тут надоела мне баржа, списался на берег и правильно сделал. Не надо бы шкипера обижать, конечно. Да что поделаешь, взял я у него 100 марок на разжив. Украл, значит. Сначала думал, после отдам, беру взаймы, хоть и без спрос. А вспомнил про должок, видишь, когда только здесь, в этом шикарном гштаде, чтоб его туманы съели. Шкипер, небось, давно помер. На реке сильно я вырос и крепкий стал. Как-никак, все время на воздухе, пища простая, здоровая, работы хватало. Шкипер по-английски свободно разговаривал, меня поднатаскал и на мандолине учил играть, но это ни к чему. И вот, значит, заявляюсь я с сотней в кармане в Мюнхен. Дело было летом, в августе, кажется. Ясно одичал на реке. Первым долгом в кино. Какой-то американский боевик крутили. А после кино зашел перекусить в соседний бар, пиво взял. До того я ни разу ни пива, ничего другого не пробовал, а тут выпил 2 кружки. И так себя прекрасно почувствовал, прямо в рыло кому-нибудь дать захотелось. И подкатывает ко мне такой обтянутый типчик и румяный, как яблочко на витрине. Поюлил возле моего столика, присел и начинает разговорчик. Кто откуда, здешний, не здешний, а потом говорит: «Видите, вон того господина за столиком у окна». Правда, сидит такой гладкий, глазки заплыли, только что не мурлыкает, на столе трость и шляпа. «Вижу», — отвечаю. Но мне до него дела нет. Этот тип решил, наверное, что я деревенщина какой-нибудь. Нечего особо церемониться. И объясняет без подготовки: «Вы ему очень нравитесь. Он хочет с вами познакомиться». Я тогда еще плохо разбирался кое в каких делах, но сразу смекнул, куда он клонит, и врезал ему между глаз очень плотно. И ноги в руки. Удрал я классно, да недолго радовался. Повезло мне с тем типом, дальше некуда. Их там много оказалось у этого с тростью, целая банда. Надо было мне сразу смываться из Мюнхена куда подальше, а я еще 2 дня околачивался. Ну и нашли они меня. Думаю, не специально разыскивали, а просто случай. Отделали на улице, отбивная по заказу, а после затащили в дом, дали еще как следует, а потом 2 недели лечили самим дороже. И девчонку приставили, ухаживала, после у нас любовь была. Этот с тростью заворачивал большими делами: кокаин, морфий, проститутки. В банде 100 человек, причем многие по-людски жили, где-то там на службе числились, жены, дети, счет в банке. Приставать ко мне больше не приставали, но отлепиться от них не удалось. Да, по правде сказать, и понравилась новая жизнь. Отвезешь в другой город пакетики, запрятанные в специальные ботинки на 2 номера больше, вернешься — пей, гуляй. Сам я к наркотикам не привык, хотя и пробовал. Да и не поощрялось это в нашем братстве. Так шефы свою банду называли. Оно и понятно, наркоманы — народ ненадежный. Братство, конечно, звучит красиво. Но я скоро увидел, что законы в нем те же самые, как и у банкиров, и у больших дельцов, которые легально зарабатывают. Шефу 1000 марок, мне 10 пфенигов. Я попадусь, мне тюрьма с долголетней гарантией, а он по-прежнему будет себе тросточкой помахивать. Но я не в подворотне родился. Мне тоже в Ягуаре поездить хотелось. А уж если ставить на карту свободу, то, по крайней мере, против хорошего куша, а не 50 марок за поездку. В общем, попробовал я сработать на себя. Раз как-то получил очередную партию кокаина, 0,5 кило в 2 пакетах, место назначения Кёльн. В аптеке купил 10 пачек аспирина, растолок таблетки, отсыпал из пакетов кокаин, а в пакеты, понятно, аспиринчик добавил. А в Кёльне эти 50 граммов продал от себя одному жучку-одиночке. Сошло, никто ничего не узнал. А я на банковский счет 2000 марок положил, там же, в Кёльне. Еще помню, клерк в банке все на меня глаза пялил. Наверное, хотелось спросить, откуда у такого молокососа столько денег? Потом я таким же образом отвез партию кокаина в Штутгарт, и тоже благополучно. И пошло как по маслу. К началу 59-го у меня в банке 17 000 лежало. До сих пор не пойму, как это мне сходило с рук. Скорее всего, на пути от оптового поставщика до потребителя не один я химичил. Но за шкуру свою я дрожал, признаюсь. Потому что за такие штучки у братства была одна расправа — нож под лопатку. Может, удалось бы мне здорово разбогатеть, если бы не глупость дикая. Вернее, бдительность я потерял. А дело было так. Жил я в 2-комнатной квартире вдвоем с напарником. За квартиру платил шеф. Такую он систему завел, чтобы холостые члены банды жили попарно. Следить друг за другом удобнее, всегда на виду. Я-то был простым курьером, а напарник имел в подчинении человек 5 сутенеров. Ему уж тогда под 50 подваливало, и страдал он не то язвой желудка, не то печенью, желтый был, как лимон. Официально для домовладельца я считался его племянником. Иногда, бывало, выходим из дому вместе, встретим кого из соседей, он мне что-нибудь воспитательное проповедует, погромче, чтоб слышали. А сам пробы негде ставить. В молодые годы о нем слава громкая ходила. Головорез из головорезов. В банде он прошлой славы и держался. Комната моя запиралась, но какой замок нельзя открыть? Я знал, что дядя у меня пошаривает, проверяет, потому что я несколько раз ловушки незаметные оставлял для контроля. Волосок на чемодане приклею или там пол у двери пеплом припудрю. Никто не учил, своим умом дошел. Голова у меня рано работать начала, не то что у некоторых. Силы есть, ума не надо, это кретины выдумали, которые могут разве что сумочку у припоздавшей девчонки вырвать или у пенсионера кошелек отнять, не мужское дело. Но я, говорю, немного обнаглел и один раз нарушил свое собственное правило, чтобы дома никаких следов. В очередную поездку мой кёльнский жучок предложил в уплату за товар часть наличными, а часть — золотом. Перстень у него имелся золотой, с черепом черненым. Очень мне понравился. Теперь-то я знаю, что нет ничего лучше счета в швейцарском банке, а тогда польстился на цацку и был наказан. Мне бы продать его, даже выбросить совсем, и то лучше.